Глава 30. «Убирайтесь прочь отсюда, чтобы на празднике духа вашего не было!» — приказал король, и Лармон, подхватив бородача, потащил его прочь. Они прекрасно понимали, чем все это могло закончиться. Я же не знала, как вести себя дальше. Сделать реверанс? А не поздно ли метаться? «Вы напуганы, бедняжка». Сюзерен подошел ближе, внимательно рассматривая меня своими умными глазами. «Успокойтесь, все закончилось. Больше вас никто не обидит». «Почему вы обращаетесь ко мне на «вы», ваше величество?» Я не удержалась и задала мучающий меня вопрос. От его взгляда мне было не по себе. «Потому что я уважительно отношусь к женщинам, независимо от их сословия». Глубокий властный голос короля не оставлял сомнения в искренности его слов. Но все же я не спешила очаровываться. Мужчина остается мужчиной, даже имея на голове корону. Да и вообще, власть чаще развращает, чем облагораживает людей. Но от подобных заявлений я, естественно, воздержалась. Все-таки с инстинктом самосохранения у меня было все в порядке. Пока подобные мысли вихрем пролетали в голове, высочайшая особа продолжала изучать меня. «Очень интересно наблюдать за вами. У вас живое лицо», — вдруг сказал король. «На нем все можно прочесть, как в открытой книге». «Вы читаете по лицам, ваше величество? И давно у вас этот дар?» С любопытством поинтересовалась я. «Это трудно только в том случае, если у собеседника нет даже проблеска мысли», — усмехнулся Сюзерен. «Самые непредсказуемые люди — это глупцы». «И что же вам рассказало мое лицо?» «Вы явно что-то хотели ответить на мои слова об уважении к женщинам, но не стали этого делать, думая о последствиях. Вы сомневаетесь в том, что аристократ может быть благороден». Губы Сюзерена растянулись в насмешливой улыбке. «И да, вы выражаетесь довольно необычно для тавернщицы. Могу ли я узнать ваше имя?» «А король действительно проницательный человек». «Пенелопа Карлайл», — ответила я. «Скрывать свое имя было бы глупо. Да и зачем?» «Карлайл?» Брови его величества взметнулись вверх. «Вы родственница барона Мариеса Карлайла?» «Я его сестра. Мне было интересно наблюдать за тем, как меняется лицо короля. Дочь покойного барона от второго брака». «Я безмерно удивлен, леди Карлайл». Король взял мою руку и прикоснулся к ней губами. «Это приятное знакомство. Должен вам признаться, я наслышан о вас». «Я даже боюсь предположить, что именно вы слышали. Но, судя по вашей реакции, слухи о моей скромной особе весьма противоречивы. Наверняка король думал, что дочь барона Карлайла с приветом». «Что бы я ни слышал о вас ранее, сейчас это не имеет никакого значения». Уголки его губ слегка приподнялись в улыбке. Она была таинственной и властной одновременно, очаровательной и настораживающей. Мне вдруг стало понятно, что в этот миг я стала не просто собеседником, а объектом фантазий и ожиданий. Я старалась сохранять спокойствие, но сердце колотилось о ребра с удвоенной силой. «Пенни, а ведь это не просто взгляд. Это предвестник перемен, которые готовились пустить корни в моей жизни. Я не могла предугадать, чем закончится эта встреча, но осознавала, что интерес короля — это начало неведомого пути. И в большинстве случаев этот путь опасен и не сулит ничего хорошего». «Ваше Величество, прошу прощения». К нам подошел спутник Сюзерена, который покупал бургеры. «Вам пора, все ждут». «Да, конечно», — ответил король, не сводя с меня взгляда. «Леди Карлайл, я приглашаю вас на свой праздник. За вами придет мой человек». «Благодарю вас, Ваше Величество. Но я не могу оставить свою кибитку на слугу. Мы ведь приехали заработать денег». Я не собиралась юлить и говорила открыто. «Да и вряд ли мне будет комфортно среди ваших гостей. Я не привыкла к обществу благородных господ». «Вы можете закрывать торговлю. Ваша таверна одержала победу. И это не моя прихоть, если что». Король улыбнулся. «Я видел количество ленточек. Леди Карлайл, я настаиваю, чтобы вы явились на праздник. Слуга может сопровождать вас». Возражать дальше не имело смысла, поэтому я сделала реверанс, демонстрируя свою покорность. Как только его величество ушел, ко мне подбежал Рон. «Пенни, уже весь кибиточный городок гудит о том, что нашу еду ел сам Вильгельм Смелый. Это был он, да? Мужчина, который говорил с тобой?» «Да, это был король. Он пригласил меня на праздник. Ты будешь сопровождать меня», — ответила я, вызвав настоящий восторг у слуги. «Мы идем на праздник аристократов?» «Идем. «А сейчас давай продадим то, что осталось», — распорядилась я. Праздник праздником, а разбрасываться продуктами было непозволительной роскошью. После того, как пошел слух о том, что нас почтил своим присутствием сам король, народ пошел еще активнее. Возле нашей кибитки собирались любопытные, и еду мы продали молниеносно. «Мы отлично поработали, Пенни», — радовался Рон, глядя, как я пересчитываю деньги. «А ведь будет еще и награда!» «Отложим эти деньги на строительство таверны, чтобы в ней можно было остановиться даже в холодное время года», — мечтательно произнесла я. «Возможно, станем сдавать комнаты. Это тоже прибыль». Но мои сладкие мечты разбавила ложка дегтя. Я вспомнила о короле. «Господи, прошу тебя, хоть бы мне показалось, и он не имел никаких планов насчет меня. Отбиваться от ухаживаний короля непросто. А если честно, то, скорее всего, невозможно. Да, я не была наивной девочкой и прекрасно осознавала выгоды, но в то же время понимала риски. Сначала-то одариваемая всеми возможными благами игрушка, а потом растоптанная, сломанная вещь. Нужно вести себя очень аккуратно». Когда солнце уже наполовину закатилось за изумрудный холм, явился посыльный от короля. Его сопровождала охрана. «Леди Карлайл, его величество ждет вас. Вашу кибитку будет охранять королевская стража». После этих слов передо мной поставили небольшой сундук. «Переодевайтесь». Оказалось, король имел наметанный взгляд и разбирался в дамских размерах. Наряд, который он передал, сел на меня идеально. Интересно, где он взял его? Неужели снял с одной из своих фавориток? Платье из зеленого шелка, отделанное черным кружевом, нежно переливалось в свете вечернего солнца. Это была очень дорогая вещь. Я приподняла подол и со вздохом произнесла, взглянув на свои старые башмаки. «Хрустальных туфелек не хватает». «Пенни, ты такая красавица!» — воскликнул Рон, увидев меня. «Настоящая принцесса!» А я чувствовала себя в опасности. Мне не хотелось обращать на себя внимание. Когда мы со слугой шли к ажурным воротам, нас провожали сотни глаз. Для собравшихся здесь людей я была чем-то нереальным. Ведь никто не знал, что я не простая тавернщица, а дочь барона. Стража сразу же распахнула ворота, как только мы оказались возле них. К нам подбежал суетливый мужчина в красной ливрее и, поклонившись, сказал: «Леди Карлайл, прошу следовать за мной. Его величество ждет вас. Слуга может присоединиться к остальным слугам вон за тем столом, под желтым навесом». Я кивнула Рону, чтобы он шел туда, а сама направилась за красной ливреей. В вечерних сумерках нежно лились звуки флейты и скрипки. Горели фонарики, а сладковатый аромат роз был почти осязаемым. В центре поляны возвышался большой стол, украшенный живыми цветами и изысканными угощениями. Дамы в шикарных платьях сверкали драгоценностями, мужчины же выглядели строгими и подтянутыми в своих черных камзолах. При виде меня по толпе пронесся шепоток. Глаза благородных господ были полны недоумения. Король сидел во главе стола в кресле с высокой резной спинкой. В бархатном камзоле, украшенном драгоценностями, которые переливались в свете факелов, словно звезды на ночном небе, он имел совершенно другой вид. Теперь хищная красота сюзерена казалась ярче. «Леди Карлайл», увидев меня, его величество поднялся и пошел навстречу под изумленными взглядами собравшихся. «Вы очаровательны. Я хочу, чтобы вы сегодня сидели рядом со мной». Он подвел меня к столу, и только сейчас я заметила герцога Эджертона, сидящего по правую сторону от кресла короля. Генерал смотрел на меня с таким видом, будто я нагая прискакала на лошади во главе всего его гарнизона.